Часть вторая, глава 12. По широкой большой аллее так называемого Георгсвалля в Ганновере, перед большим зданием театра, в ожидании представления, медленно расхаживали три человека. Они то останавливались, раскланиваясь с встречавшимися знакомыми, то громко смеялись и выказывали в осанке беспечность незанятых лиц, которые только и заботятся о том, как бы убить свое время. Эти три человека, которым часто кланялись гулявшие здесь бюргеры, были лейтенант фон Чиршниц, капитан фон Гартвик и лейтенант фон Венденштейн. Все трое в статских костюмах, которые сидели на них так изящно и ловко, как будто они никогда не носили другого платья. «Так вы в самом деле не хотите участвовать с нами, Венденштейн?» — спросил Гартвик. «Вы только подумайте! Чем многочисленнее мы будем, тем вернее можем содействовать окончанию дела». «Оставьте его», — сказал фон Чиршниц. «У него иные заботы, чем у нас». «Вы», — продолжал он, обращаясь к Гартвигу и бросая на него печальный взгляд, «стали свободны, понеся горестную утрату, ищете забвения своего горя, а мне, новобранцу, нечего терять». «Вы отказываетесь от роты в саксонских войсках, которая вам обещана, старый друг?» — прервал его фон Гартвик. «Это ничего не значит», — сказал Чиршниц. «Я отдал себя в распоряжение короля и должен повиноваться ему, и делаю это охотно и от чистого сердца. Но Венденштейн находится в иных условиях. Он помолвлен, женится, у него другие обязанности. Но когда дойдет дело до войны, — сказал Гартвик, — то, конечно, за мною не станет дело, — произнес серьезно фон Венденштейн. Поверьте, что как только образуется Ганноверский корпус, мое место не останется пустым. Но если из этого ничего не выйдет, да... «Если ничего не выйдет, — заметил Чиршниц, — то мы сделаемся изгнанниками надолго, быть может, навсегда. Мы еще можем рискнуть, но для него это было бы грустно». «Кроме того, — сказал фон Венденштейн с некоторой нерешительностью, — мой отец, с которым я советовался по нашему уговору, полагает, что вся эта иммиграция преждевременна и безрассудна, и что она мало поможет делу короля, а скорее повредит». «Но так приказал король!» — вскричал фон Чиршниц. «Наше ли дело разбирать его приказания? Не ему ли лучше знать, что нужно делать?» «Вы вполне уверены, что так приказал король и что не?» «Вполне уверен», — сказал Гартвик. «Я сам видел королевское приказание, которым он уполномочивает известных вам лиц. Следовательно, эмиграция необходима, когда ее требуют эти лица. И граф шлет деньги за деньгами для этого дела», — сказал фон Чиршниц. «У меня в кармане 30 000 талеров. За всю свою жизнь я ни разу не видел столько денег». Молодой человек усмехнулся. «Неужто такие суммы выдаются ради шутки? Нет-нет, в Гитцинге лучше знают, что нужно, и так вперед! Я еду сегодня вечером. Вы по-прежнему станете доставлять мне письма, приходящие на мое имя, не так ли, Венденштейн? Я пришлю вам адрес». «Будьте осторожнее», — сказал Гартвик, взяв Чиршница за руку. «Я заметил, что за нами следит какой-то человек. Он идет то по тротуару, то посередине аллеи и поворачивает назад вместе с нами. Это что-нибудь да значит. Разойдемся». «Ба!» — отмахнулся фон Чиршниц. «Какой-нибудь безвредный случайный прохожий. Как можно обвинять нас в чем-нибудь? Мы гуляем здесь на глазах у всех. Кроме того, при нас нет ничего компрометирующего. Все бумаги в безопасном месте». «Да и тех, впрочем, немного. «А ваши 30 000 талеров?» — спросил фон Гартвик. «Гром и молния!» — выругался фон Чиршниц. «Всем известно, что у меня нет столько денег. Это было бы отягчающее свидетельство. Да, вы правы», — сказал он, неприметно обернувшись. «Вон там, у окна, стоит человек, которого я уже видел несколько раз. Разойдемся, и тогда увидим, за кем, собственно, он следит. Я пойду в Георгсхалле и съем там чего-нибудь на дорогу». «До свидания», — сказал он, пожимая руку Гартвигу. «И вас, Венденштейн, надеюсь, вскоре увидеть, если будет что-то серьезное». Все трое пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Фон Чиршниц вошел в ресторан Кастева напротив театра, заказал скромный ужин и потом с беззаботным видом стал посматривать в окно. Он видел, как лейтенант фон Венденштейн медленно прошел через площадь к внутреннему городу. Мужчина в простом сером наряде, рассматривавший гравюры, вывешенные в окне картинной лавки, отошел от окна и направился вслед за лейтенантом на некотором расстоянии от него. «Ищи по пустому следу!» — прошептал фон Чиршниц с довольной улыбкой. «Пусть его гонится! Мы скоро будем в безопасности!» И с веселым лицом сел за приготовленный для него стол. Лейтенант фон Венденштейн медленно и задумчиво возвращался в отцовский дом. Он думал о прошлом, о веселой шумной войне в минувшем году, о товарищах, вступающих в пеструю жизнь, полную живых приключений, и грустно стало ему, что он должен оставаться здесь, в тихом домашнем кругу, ожидая будущего. Его сердце жаждало кипучей жизни, и прелесть войны, предстоявшая его товарищам, манила и волновала его душу совсем радужным блеском юной фантазии. Но перед ним возник образ Елены с глубоким ясным взором, с улыбкой полной любви и доверия. Он вспомнил, что эти глаза померкнут от слез, что эта улыбка исчезнет, когда уедет он. Кому стремится эта любовь, кому отдано это доверие? И молодой человек невольно встряхнул головой, как будто отгоняя заманчивые образы. Его глаза засияли мягким блеском, и он тихо сказал: «Я возвращен к жизни с края могилы, и это новая жизнь должна всецело принадлежать той, чей кроткий любящий взгляд проливал в мое сердце утешение и надежду, в то время как я боролся со смертью, чей ласковый привет встретил меня, когда возвратились ко мне силы и здоровье». Быстрыми шагами вернулся он домой и прошел в свою комнату. Здесь он открыл бюро, вынул пачку писем и лист с адресами, положил все это в большой конверт и запечатал. Потом запер конверт в бюро и вынул ключ. «Так будет лучше», — сказал он. «Если и схватят того или другого, то ничего не найдут у них. А я», — прибавил он с улыбкой и с легким сожалением, «я буду вести такую тихую и спокойную жизнь, что меня едва ли вздумают обыскивать». Он медленно сошел в семейную комнату. Здесь все было по-старому. Чайный стол был накрыт, дочери госпожи фон Венденштейн и Елена хлопотали вокруг чая, который в старинных ганноверских семействах составляет по английскому обычаю весьма существенный центр домашнего комфорта. Госпожа фон Венденштейн ласково посматривала со своего места на софе на хлопоты молодых девушек. Елена сияла тихим радостным блаженством. К той особенной радости, с какой молодые девушки, почувствовав любовь в сердце, исполняют все те мелкие обязанности хозяйки дома, которые представляют им в лучезарном свете близкие дни, когда их собственный дом станет прелестным уголком для милого, к этой тихой, нужной радости присоединялось в сердце Елены еще чувство миновавшей опасности, потому что с полным доверием истинной любви жених рассказал ей все происшедшее в кружке его товарищей. Она не произнесла ни одного слова, чтобы остановить его, но с глубоким восхищением услышала, наконец, о решении не вступать на тот путь, который погубит все ее надежды на будущее. Старый Оберамтман расхаживал по комнате согласно своему обычаю. Пасмурен был его взгляд. При мысли о минувшем ему становилось грустно в городе, в бездеятельности, и он почти роптал на провидение за то, что эти перевороты и перемены наступили раньше, что он не смог возвратиться в старый Ганновер прежде, чем время, принадлежавшее его деятельности, хлопотам и любви, погибло под напором волн новой народной жизни. Угрюмо взглянул он на дверь, в которую вошел его сын. Но когда он увидел свежее лицо молодого человека, его красивую фигуру, взгляд старика сделался мягче и обратился к небу, как бы и спрашивая прощения в ропоте своего старого сердца и благодаря Господа, который спас ему сына и сохранил семейство среди опасностей. Елена поспешила навстречу жениху и подала ему руку. Он ласково обнял ее и запечатлел поцелуй на чистом белом челе. Если в его сердце отзывался еще призыв из далекой страны, который так манил, то он исчез теперь в чистой гармонии любви, которая наполнилась его сердце при взгляде на милую. «Я сейчас получил письмо от брата», — сказал молодой человек, подавая его отцу. Потом присел к матери рядом с Еленой и стал весело и шутливо болтать, пока Обертман читал письмо сына. «Герберт очень доволен своим местом», — сказал старик через несколько минут, подходя к столу. «Снова опять хвалит дружественный прием. Ну, теперь увидят в Берлине, что ганноверские чиновники прошли хорошую школу и что недоправительство, о котором толковали газеты, было не таким уж плохим». «Но», — продолжал он грустно, — «Герберт пишет также, что там известно о здешних агитаторских движениях, которые особенно сильны в настоящую минуту. До сих пор к ним были снисходительны, но теперь, при запутанности внешней политики, стали смотреть серьезнее на эти движения и решились противодействовать им со всей строгостью, преимущественно в кружках прежних офицеров, и наказывать как за измену по всей суровости законов». «Поэтому, — продолжал старик, бросая значительный взгляд на сына, — следовало бы посоветовать крайнюю осторожность всем молодым господам и показать им, что один неблагоразумный поступок может сделать их несчастными на всю жизнь». Госпожа фон Венденштейн заботливо взглянула на сына. Елена опустила глаза и вздрогнула. «Я — олицетворенная осторожность», — сказал лейтенант с улыбкой. «И надеюсь, что те из моих товарищей, которые имеют причину опасаться, будут настолько предусмотрительны, что не позволят поймать себя. Сегодня я получил от своего комиссионера подробные сведения», — сказал старик, переменяя тему. «И думаю окончить покупку Бергенгофа, чтобы переехать туда к осени и устроиться на зиму в новом жилище. У Елены будет много дела», — прибавил он, ласково взглянув на молодую девушку, «чтобы устроить свое будущее царство, в котором она, без сомнения, не будет владычествовать безраздельно, потому что мама не так-то легко выпустит скипетр из своих рук». Елена, покраснев и заулыбавшись, взглянула на своего жениха, потом встала и, подбежав к госпоже фон Венденштейн, нежно поцеловала ей руку. Старая дама смотрела на нее с любовью. «Правление постепенно будет отнято у меня», — сказала она ласково. «Сперва мы введем конституцию, и Елена станет моим ответственным министром». Вошел старый слуга и подал молодому фон Венденштейну сложенную бумагу. «Господину лейтенанту», — сказал он. Молодой человек с удивлением разглядывал небрежно сложенную записку. «От кого?» — спросил он. «Мне отдал ее незнакомый человек со следующими словами. Отдать немедленно, и вслед за тем ушел так, что я не успел спросить», — сказал слуга. Затем он вышел. «Странно», — сказал лейтенант, развернув и прочтя записку. «Только-только пришло предостережение от брата, и вот второе, прямое и настоятельное». Он прочитал. «Готовится жестокий удар по офицерам. Планы их известны, все под надзором. За лейтенантом фон Венденштейном следят с особенным вниманием. Крайняя осторожность, если имеется причина к опасению, бегство. Друг». «Удивительно», — сказал старик. «Вероятно, есть что-нибудь. И в таком случае прусское правительство не станет шутить». Елена тоскливо смотрела на записку. С ее лица исчезла вся краска. «Тебе, конечно, нечего бояться?» — спросила госпожа фон Венденштейн с озабоченным взглядом. «Нисколько», — отвечал сын, спокойно взглянув на отца. «Я совершенно безвреден и хочу жениться», — сказал он, беря Елену за руку. «Такие люди не вступают в заговор. Могут присматривать за мной, даже арестовать, допросить, но ничего не найдут. Мои же дружественные отношения к старым приятелям и товарищам не могут подлежать наказанию». Ему вдруг пришла в голову мысль. Он встал. «Для большей безопасности я», — сказал он. Вбежал старый слуга с испуганным видом. «У дверей полицейский комиссар и требует видеть господина лейтенанта!» Дамы испуганно переглянулись. Оберамтман спокойно встал. «Введите комиссара», — велел он твердым голосом. Вошел полицейский комиссар в штатском платье. Он хозяев приветствовал по-военному и учтивым тоном сказал: «Сожалею, что доставил неприятное беспокойство. Мне приказано арестовать бывшего лейтенанта фон Венденштейна». Госпожа фон Венденштейн всплеснула руками и поникла головой. Елена упала на стул, бледная и неподвижная. «Мой сын готов следовать за вами», — сказал Оберамтман. «Вот он». И указал на молодого человека, который выступил спокойно и улыбаясь. Комиссар учтиво поклонился. «Известно вам, в чем обвиняется мой сын?» — спросил Оберамтман. «Мне приказано только проводить господина лейтенанта к директору полиции», — отвечал комиссар. «Директор сам выслушает его. Я надеюсь и желаю, что дело разъяснится и не будет иметь никаких неприятных последствий». «В этом я уверен», — сказал лейтенант. «Могу ли я взять некоторые вещи на случай, если меня задержат на несколько дней?» «Вам доставят все необходимое, потому что приказано действовать со всевозможным снисхождением. Теперь же я должен просить вас отправиться немедленно к директору полиции». Лейтенант кивнул головой и потом обратился к дамам. «Дело очень скоро разъяснится», — сказал он спокойно и улыбаясь. «Убедятся в моей безвредности, я, может быть, возвращусь уже сегодня, но никак не позже, как завтра или послезавтра». Он поцеловал руку матери, которая со слезами на глазах положила ему ладонь на голову, как бы благословляя его. Потом повернулся к Елене и обнял ее. «Прощай, моя милая, до скорого свидания», — сказал он тихим, искренним тоном. Молодая девушка еще не вышла из оцепенения. Когда жених ее обнял, она вздрогнула, молча схватила его руку и судорожно сжала в своей. Потом впилась в него глазами, точно хотела удержать его магнетической силой своего взгляда. Лейтенант протянул руку отцу. «Пришли мне немного белья, книгу и несколько сигар», — сказал он и, обратясь к комиссару, прибавил: «Я готов». Он вышел из комнаты, за ним шел комиссар. Елена провожала его пристальным, неподвижным взглядом, пока не затворилась дверь. Тогда она поникла головой, закрыла лицо руками и залилась слезами. «Будьте покойны», — сказал Оберамтман, подходя к столу и опустив руку на голову Елены. «Против него нет никаких доказательств. Ложное подозрение. Может быть, его арест послужит на пользу действительно скомпрометированных лиц. У них будет время спастись». Лейтенант сошел с лестницы. Перед домом стояла закрытая карета. Комиссар отворил дверцу. Внутри сидел другой полицейский. «Прошу садиться», — сказал первый. «Мой товарищ проводит вас к директору полиции». Лейтенант взглянул на него с удивлением, однако сел в карету. Первый комиссар затворил дверцу. Карета быстро покатилась. Через несколько минут комиссар опять вошел в семейную комнату. «Господин Оберамтман», — сказал он, — «я должен просить вас показать мне комнату вашего сына. Мне приказано сделать строжайший обыск». Старик молча кивнул головой и повел комиссара в комнату своего сына. Придя туда, он сел в кресло и сказал: «Исполняйте обязанность». Комиссар окинул комнату пытливым взглядом. Потом подошел к бюро. «Ключ у вас?» — спросил он. «Вероятно, у сына», — отвечал старик. «Вы пошлете за ним?» «К сожалению, я не могу терять времени», — сказал комиссар. «Обойдемся и без ключа. Урон будет незначителен». Он вынул из кармана крепкий узкий прутик из полированной стали, осторожно ввел его под доску и, воткнув в то же время отмычку в замочную скважину, ловко повернул ее и отпер замок. Оберамтман спокойно смотрел. Комиссар выдвигал один ящик за другим. Там были всевозможные предметы, несколько бумаг, несколько листков с заметками. Наконец комиссар вынул большой запечатанный конверт. Он поспешно вскрыл его и, как будто нечаянно повернувшись спиной к Оберамтману, посмотрел содержание бумаг. Он опять положил их в конверт вместе с некоторыми другими листками, заметками, счетами и, держа пакет в руках, обернулся к Оберамтману. «Я должен взять все бумаги, найденные в бюро», — сказал он должностным тоном. «Немного вы добьетесь в них толку», — заметил Оберамтман со спокойной улыбкой. Комиссар приподнял крышку стола, заглянул туда, потом открыл печь. Одним словом, сделал полный, но не строгий обыск. Потом вежливо раскланялся, вышел из дома и поспешными шагами отправился к зданию полицейского управления.